Аккуратная пластиковая табличка на дверях скромно, но с чувством собственного достоинства информировала: «Извините, галерея закрыта по техническим причинам». Нас это, разумеется, не остановило. Нам нужна была именно закрытая галерея. «Я велел никого не пускать». Игорь посмотрел в сторону выставочных залов и повернул налево. «А Елена Александровна с Петечкой и ночной охранник должны ждать нас в кабинете». Он слабо улыбнулся мне. «Я же понимаю, что вы захотите со всеми поговорить. Вот я их и предупредил». Троица в кабинете, сидя на длинном малиновом диване, безрадостно пила чай. Уже знакомый мне Петечка в знакомом сером джемпере, увидев нас в дверях, резко вскочил, чуть не опрокинув на себя чашку. Кинулся было к Игорю, всплеснул руками, отшатнулся от него и, наконец, застыл у окна в нелепой позе. Всю эту пантомиму он сопровождал невнятным кудахтаньем. Правда, кроме меня, никто на него особого внимания не обратил. Разве что охранник. Это был немолодой, уверенный в себе мужчина. Камуфляжная форма придавала ему весьма мужественный вид. Наверное, он был полковником в отставке. Сейчас в охране, кажется, ниже майора не работают. Вот этот самый полковник наградил вскочившего Петечку очень неодобрительным взглядом. На наше же появление он отреагировал весьма спокойно, поздоровался и продолжал пить чай. А вот Елена Александровна – милая женщина, похоже, прикладывающая массу усилий, чтобы не выглядеть моложе своих 50 лет. Густые, с заметной сединой волосы, гладко зачесаны назад и собраны в аккуратный пучок. На лице ни следа косметики, только губы чуть тронуты бледной помадой. Классического покроя серый костюм с белой простой блузочкой. Она нервничала. Когда Игорь представил меня, щеки у нее вспыхнули, потом кровь так же быстро отлила от ее лица. Елена Александровна встала и, не спрашивая, достала из небольшого шкафчика еще 3 чашки и банку растворимого кофе. «Вы чай будете или кофе? А то мы тут все больше чай пьем. А Игорь Николаевич с Верой Петровной предпочитают кофе». Она робко улыбнулась. Голос у нее тоже был очень приятный. Я вздохнула. По законам жанра, самые приятные люди в конечном итоге оказываются самыми подозрительными. Я взглянула на банку и решила, что от того, что здесь называют кофе, я лучше воздержусь. Спасибо, мне ничего не нужно. «Таня, вам как удобнее, поговорить со всеми сразу или лучше по одному?» – спросил Игорь. «Если надо, мы можем выйти. Вообще-то у нас есть еще 2 технические комнаты, но это что-то вроде кладовок. Там неудобно». «Наверное, поговорим сначала все вместе. Потом я осмотрю зал. Затем еще раз поговорим. Возможно, и по одному». Охранник доброжелательно улыбнулся мне и неожиданно подмигнул. Странно, обычно люди его возраста и профессии испытывают ко мне как минимум легкую неприязнь, а как максимум – сильное отвращение. Может, ему есть что мне рассказать? Вот он и доволен. «Начнем со вчерашнего вечера. Покажите пример, Игорь». Игорь согласился показать пример и добросовестно повторил описание своих вчерашних действий. Единственным отличием от услышанного у меня дома было то, что ему не пришлось отвлекаться на ехидные реплики Веры. Она вообще не произнесла ни слова с тех пор, как мы зашли в кабинет, только обменивалась время от времени загадочными взглядами с Еленой Александровной. А сегодня утром мне позвонили, и я узнал ужасную новость. Игорь развел руками и замолчал. «Это я звонила», – нервно дернулась Елена Александровна. «Ясно. Теперь вы, Петя. Что хотите со мной делайте, но не могу я взрослого, малознакомого мужика Петечкой называть». «А я не понимаю, что я могу вам рассказать?» – взвился Петечка. Все уставились на него. И это только подлило масло в огонь. «Я считаю это оскорбительным для себя и для всех остальных сотрудников галереи. В чем нас подозревают? В чем нас обвиняют, я не понимаю. Да, я закрывал вчера галерею и утверждаю, что все экспонаты были на месте. Вы слышите? Все было нормально, а потом я ушел домой. А утром мне позвонила Елена Александровна, и вы не имеете никакого права. Петечка, шепотом пыталась урезонить его Елена Александровна. Не нервничайте, не надо. Игорь действовал более жестко. Он подошел к Петечке, положил ладони ему на плечи и заставил сесть. Беспомощно дергающийся под его руками сотрудник выглядел жалко рядом с внушительной фигурой Игоря. «Сядь и не пыли, надо искать талию». Игорь был недоволен, но голос его оставался спокойным. «Этот бегемот нравился мне все больше». «Тебе велели вспомнить все, что вчера делал, вот и вспоминай. И расскажи все подробно». Петечка, трагически вскидывая брови, рассказал, как обошел вечером зал, ничего подозрительного не заметил, запер дверь и сдал ключи охраннику. Тут он возмущенно ткнул пальцем в полковника, сидевшего с видом до того довольным, что на ум невольно приходил кот, прижавший лапой неосторожную канарейку. Что это он такой довольный? Статуэтку ведь украли в его дежурство. Мог бы и понервничать. А утром мне позвонила Елена Александровна. Теперь его палец указывал на эту милую женщину. Елена Александровна согласно кивнула. «Разумеется, я посчитала необходимым немедленно поставить в известность весь руководящий состав». Она произнесла эту жуткую фразу так естественно, что я восхитилась. Что значит человек старой школы? Я бы вот так не смогла. «И нечего на меня так смотреть!» – взвизгнул Петечка. А на него никто и не смотрел. Чего он так дергается, боится, что ли? Вообще, из причастных к этому делу лиц он нравится мне меньше всех. Вот только не нравится или вызывает подозрения. Пока, пожалуй, первое. Но уж очень он ведет себя, как ни крути, подозрительно. Ладно, разберемся, все еще впереди. Разберемся мы и с этим нервным Петенькой. Дайте только срок. Я вздохнула, пожала плечами и повернулась к охраннику. Он по-прежнему единственный в этой компании представлял собой солидность и уверенность. Что ж, посмотрим, чем он дышит. Я понимаю, что вы сидели у входной двери, но тем не менее... У меня есть для вас конфиденциальная информация. Прогудел он хорошим баском. Надо сказать, впечатление его слова произвели. Елена Александровна ахнула. Игорь снова молитвенно сложил ладони перед грудью. Вера вцепилась ему в плечо. А Петечка снова вскочил с дивана и громко всхлипнул. «Моя фамилия Симонов. Симонов Сергей Васильевич». Полковник пожал плечами, что явно относилось к новым временам, заставившим его отказаться от звания. «Я штатный сотрудник охранного агентства «Голиаф». Наше агентство заключило договор охраны на все здание. То есть мы установили сигнализацию на всех отдельных объектах внутри здания и обеспечиваем круглосуточную охрану у входных дверей. Вчера в 19:05 сотрудник галереи Леонтьев Сергей Васильевич небрежно кивнул в сторону Петечки. Сдал мне ключи, что зафиксировано в журнале дежурств. Теперь он кивнул в сторону огромного грузбуха, лежащего на столе. То, что двери заперты и сигнализация включена, я проконтролировал лично. Но вчера сигнализация не сработала. Не сработала. Казалось, его очень радовал этот факт. Прошу прощения, но дальше я хотел бы разговаривать с вами наедине. Сотрудников галереи это его желание несколько шокировало. Я невольно фыркнула. Ну как же, так мило сидели, почти по-семейному. И вдруг такой пассаж. Но все приняли этот удар довольно мужественно, кроме Петечки, разумеется. Он снова что-то залопотал, замахал руками, задергался, не обращая на него никакого внимания. Симонов встал, осторожно обошел хрупкий стол. «Давайте пройдем в зал», – предложил он. Мы поднялись и направились к выходу из комнаты. За нашими спинами поднялся шум. Петечка что-то кричал, остальные, похоже, его успокаивали. Я не стала оборачиваться и оглянулась, уже зайдя в зал, и то потому, что услыхала топот ног в коридоре. Как раз в этот момент мимо распахнутых дверей, словно заяц, промчался Петечка. Я пожала плечами и посмотрела на Симонова. Он махнул рукой, словно говоря, что с него взять, и подвел меня к стене, на которой висела большая искусственная лиана. Прежде всего я хочу сказать, Татьяна Александровна, что наша фирма довольно давно имеет дело с подобными небольшими организациями. И у нас накопился некоторый опыт работы с ними. Дело в том, что рано или поздно, если есть что стянуть, сотрудники начинают воровать. Он развел руками, сожалея о порочности человеческой натуры. Время от времени у нас из-за этого возникали сложности и различные конфликты. В конечном итоге мы, чтобы облегчить жизнь себе и тем, кто разбирается потом в этих кражах, милиции или вашему брату, частному сыщику. Он снова дружески мне улыбнулся. Стали применять небольшую хитрость. Вот эта штука начинает работать сразу, как только включают сигнализацию. Симонов встал на цыпочки, поднял руку и отодвинул лиану в сторону. На меня уставился миниатюрный глазок видеокамеры. «Вот это да!» – ахнула я. «А Маслов не знает?» «Видите ли», – он пожал плечами. «Были прецеденты, когда руководитель тоже злоупотреблял положением. Так что эта часть нашей работы не афишируется. Невидимый фронт. Вы хотите сказать, что мы просто-напросто просмотрим пленку и увидим преступника, который ворует талию? До чего же техника дошла? Ну, Танька, если дальше так пойдет, то через год-другой без работы останешься. Это точно». «А с этого места хорошо будет видно, на всякий случай», – уточнила я. «Так здесь ведь несколько камер», – сказал Симонов, не уточняя, правда, сколько и где они спрятаны. По крайней мере, лиан на стенах больше не было. «Ведется перекрестная съемка, так что, я думаю, все будет видно хорошо». Он с легкой усмешкой наблюдал за тем, как я верчу головой, пытаясь отыскать остальные камеры. Потом осторожно тронул меня за плечо. «Пленки сейчас у нас, в лаборатории». Я позвонил туда, попросил, чтобы сделали фотографии. Первые в момент включения камер, остальные шагом в один час. И последний снимок, когда Елена Александровна выключила сигнализацию. После этого камеры отключились. Посмотрите фотографии, и все станет ясно. «А если кража произошла в промежутке между этими часами?» «Никаких проблем, Татьяна Александровна», – успокоил он меня. «Если возникнут какие-нибудь неясности, посмотрим пленки. У нас все на уровне. А сейчас, извините, мне надо идти. Через 15 минут в агентстве совещания. Опаздывать не могу». «Дисциплина у вас», – с уважением отметила я. «Обязательно», – подтвердил полковник. «Если дисциплины нет, люди расслабляются, а в нашем деле этого допускать никак нельзя. Сами понимаете, одно дело делаем». Это он признал во мне своего человека, потому и вел себя так располагающе. «Если ко мне вопросов нет, то я пойду. Через 20 минут у вас здесь будет курьер. Примите пакет с фотографиями и распишитесь». Вопрос-то у меня как раз был. Широко рекламируемое чудо техники, сигнализация, почему-то не сработала. Тому, на мой взгляд, могли быть две причины. Или она испортилась, или ее отключили. А может быть, она сработала, а мой бдительный и дисциплинированный полковник не услышал. Отлучился в это время куда-нибудь по своим личным делам. Такой вот интересный у меня был вопрос. «Как вы думаете, Сергей Васильевич, почему сигнализация не сработала? Она у вас исправна?» «А вот этого, Татьяна Александровна, я понять не могу. После происшествия я ее лично проверил. С сигнализацией все в порядке. При открытии двери или окна должна была сработать, но не сработала. Фантасмагория какая-то. С этим надо разбираться». «Отключить ее на время кражи никто не мог?» «Ни в коем случае. Я как раз сижу возле нее». «А вы никуда во время дежурства не отлучались? Хоть ненадолго, на пару минут. Вспомните, пожалуйста». Вот тут я его достала. Этим вопросом я его явно обидела. Из добродушного и доброжелательного собеседника мой полковник мгновенно превратился в сухого формального служаку. «На дежурстве, Татьяна Александровна, я никуда не отлучаюсь. Никогда. И было в его словах столько достоинства, что я немедленно поверила. Мне даже стало неудобно. Теперь этот вопрос показался мне глупым и бестактным. «Простите, Сергей Васильевич, если я была слишком назойлива. Вы, как никто, должны меня понять. Работа у меня такая. Она иногда требует задавать неприятные вопросы. Спасибо вам большое». Я пожала ему руку. «А если мне потребуется ваш совет, как мне вас найти? Или если пленки понадобятся, где ваше агентство?» Теперь он смотрел на меня уже не так сурово. Очевидно, благотворно подействовали мои слова о работе и о том, что она требует. Работа была для него понятием серьезным, и на ее требования обижаться не следовало. На столике дежурного, под стеклом, все адреса и телефоны. На этом мы распрощались, и я осталась одна. Здорово все-таки получилось, что у них здесь камеры стоят. О такой удаче я и мечтать не могла. Еще едва-едва приступила к расследованию, а дело это уже, кажется, можно считать законченным. Причем все оказалось так просто. Даже скучно как-то. Осмотреть, что ли, пока место преступления. Все равно надо ждать курьера. Считается, что осмотр места преступления – дело чрезвычайной важности. Так оно иногда и бывает. Случается даже при этом обнаружить такое, что здорово помогает в дальнейшей работе. Но чаще всего после осмотра места преступления оперативник уходит в великом унынии. Вместо разгадок во время осмотра возникают десятки новых вопросов, ответы на которые получить совершенно невозможно. А от вещественных доказательств, если их удается обнаружить, как правило, никакого толка. Я добросовестно осмотрела подставку, на которой стояла талия, и никакого намека на личность похитителя не обнаружила. Потом я 3 раза обошла вокруг этой подставки, чтобы убедиться, что и на полу преступник не оставил никаких следов. Убедившись в этом, я занялась осмотром окон и поняла, что окна эти не открывали по крайней мере 1/2 года. Между двойными рамами пыли накопилось столько, что репу сеять можно. А больше осматривать в галерее было нечего. Уж очень здесь было скудное поле для деятельности умного частного детектива. Собственно, я и не рассчитывала найти что-нибудь важное, так что и не была разочарована. И осматривала все это для порядка, из профессиональной добросовестности и чтобы время убить. А в действительности ожидала курьера с фотографиями, на которые и возлагала все надежды. И вот он, наконец, явился. Молодой симпатичный блондин с голубыми глазами, тоже в камуфляже. Он лихо козырнул и пожелал удостовериться, что я именно и есть Татьяна Иванова. Дисциплина у них действительно основательная. Удостоверившись, что я есть я, он отдал мне пакет из плотной коричневой бумаги. Потом попросил расписаться в получении, снова козырнул и убыл. Я вынула из конверта стопку фотографий и положила на подоконник. На верхнем снимке в углу было пропечатано время съемки – 9 часов 14 минут. Почти в центре крупным планом была запечатлена пустая подставка с аккуратной табличкой В. Осипов, талия, 1896 Г. Ага. В 9:14 Елена Александровна отключила сигнализацию и открыла дверь. Я взяла следующую фотографию. Изображение на снимке было то же, только цифры в углу были другие. 8:05. «Найдите 10 отличий на этих 2 картинках», – вздохнула я, положив их рядом. Я не стала рассматривать все фотографии по порядку. Чувствовала, что главное должно быть в начале, а не в конце. И хотела побыстрее увидеть это главное. Так что я тут же достала нижний снимок, сделанный в момент включения сигнализации. Да, не то чтобы я этого совсем не ожидала, но все-таки цифры в углу 19:05, а талия? Нет никакой талии, пустая подставка. С красивой табличкой В. Осипов, талия, 1896 Г. Точная копия всех последующих фотографий. Снимок сделан в тот момент, когда Петя закрыл дверь и включил сигнализацию. Ай да Петечка! Ай да помощничка, пригрел Игорь на своей широкой груди. Значит, когда закрывал, все было на местах. Я не слишком аккуратно сгребла снимки и запихала их обратно в конверт. Куда он там побежал, этот Петечка? Что-то у меня возникло сильное желание задать ему пару вопросов. В кабинете были только Игорь и Елена Александровна. Они сидели на диване и что-то тихо обсуждали. Когда я вошла, оба повернули голову и напряженно уставились на меня. «А где Вера?» Я спросила машинально, просто потому, что оставила человека в комнате, а вернулась, его нет. «К Петечке пошла. Может, сумеет поговорить с ним?» Грустно ответила Елена Александровна и пожала плечами. «И что это на него нашло? Перенервничал, наверное». Он благоговейно относился к Талии и очень расстроен ее пропажей. «Понятно. А вообще-то он у вас всегда спокойный, выдержанный, голоса никогда не подымет», — сочувственно покивала я. Она улыбнулась. «Ладно. Бог с ним и с его нервами. Но у меня тоже возникло желание пообщаться с вашим Петечкой». «Почему именно с Петечкой?» Игорь вскочил, хотя заглянуть мне в глаза при его росте было удобнее с дивана. «Что такое вам сказал охранник?» «Спокойно». Я сунула руки в карманы и сурово нахмурилась. «Уясните себе сразу, Игорь. Вы, как мой наниматель, имеете право на полную и правдивую информацию по вашему делу. И вы всю эту информацию получите. Но, — я подняла палец, — только по завершении работы. Будет написан подробный отчет, в котором я дам ответы на все вопросы. К этому отчету будет приложен счет. Если же вы собираетесь непрерывно заглядывать мне через плечо и требовать объяснений, то нам лучше распрощаться немедленно. Надеюсь, вы меня поняли?» Игорь опустил голову и вздохнул. Потом привычно, как для молитвы, сложил ладошки и сказал проникновенным пионерским голосом. «Честное слово, я больше не буду. Рта не раскрою. Говорите, к Петечке поехали. Отвезу вас к Петечке. Здесь совсем недалеко». «Игорь», – мягко спросила я, – «разве я сказала, что мы поедем вместе? В разговоре с Петечкой я вполне обойдусь без вас». «Ну, Танечка, не прогоняйте меня, пожалуйста. Я не буду мешать, обещаю. И потом, вы же без машины. Я вас сюда привез, давайте и дальше буду за шофера. Вы же не представляете, как мне сейчас тяжело сидеть, ждать и ничего не делать. Но у вас есть текущая работа. А с этим Елена Александровна вполне справится. Мы обо всем уже договорились. И потом, вы же знаете, мы временно закрыли выставочный зал. Танечка, ну я прошу, вы очень энергичная, и мне около вас как-то спокойнее. Находясь рядом с вами, я все-таки и сам что-то делаю, участвую, так сказать, в поисках. Только чтобы под ногами не путаться и в разговоры не лезть, предупредила я. Будете мешать, немедленно прогоню. А теперь поехали. С вашим Петечкой мне очень надо поговорить, и чем раньше, тем лучше. Действительно, заместитель директора жил недалеко. Не прошло и 10 минут, как мы уже входили в подъезд старого 5-этажного дома. «Какой этаж?» 3-й. «И то, слава богу, не выношу, когда приходится карабкаться по лестнице под крышу». Мы остановились перед железной дверью, и я позвонила. Никакой реакции, мертвая тишина. «Может, он не домой побежал, а к Алине?» — пробормотал Игорь и тоже нажал на кнопку звонка с тем же результатом. «К Алине?» Мои пальцы сами потянулись к массивной ручке и повернули ее. Дверь легко без скрипа качнулась, я тут же отдернула руку. «Что, не заперто?» – удивился Игорь. Все-таки не зря я с первого взгляда окрестила его бегемотом. Такой же толстокожий. Железные двери делают не для того, чтобы держать их открытыми. А она открылась, и это настораживало. Не могу объяснить, но у меня мурашки по коже побежали. Игорю же хоть бы что. Свет в коридоре горит. Продолжал он удивляться. И пока я думала, как теперь быть, вошел в квартиру. «Эй, Петечка, ты дома?» Он замер на пороге комнаты и громко икнул. медленно повернулся ко мне. Не обернулся, а именно повернулся всем телом. На пепельно-сером лице огромные испуганные глаза. Бледные губы кривятся в безуспешной попытке выговорить хоть слово. «Там!» Он, наконец, справился с собой, хотя голос его звучал неестественно тонко. «Там Петечка!» Игорь всхлипнул и прижался спиной к стене, чтобы я могла пройти мимо него по узкому коридору. Я была уже готова к тому, что увидела. Комната размером 20 метров казалась меньше из-за большого количества мебели, в основном книжных шкафов. Книг здесь было очень много. На небольшом свободном пространстве скорчился на полу Петечка. Лицо искажено странной гримасой. Отчаяние, удивление, гнев, испуг или все вместе, джемпер в крови, на левой стороне груди, там, где сердце, заметная дыра. Огнестрельное ранение. Я вздохнула и для очистки совести коснулась безжизненной руки. Она еще не остыла, но это уже не было тепло живого человека. Я выпрямилась и оглядела комнату. В кресле у окна брошена книга, на подоконнике чашка, кожура от банана. На стуле висит женская шерстяная кофточка. Стол завален бумагами, какие-то бланки, письма. На тумбочке у дивана стопка газет, блюдце. На нем пепел и окурок сигареты, испачканный губной помадой. Обыденный житейский беспорядок запущенного холостяка. Никто здесь не рылся, и вещей никто не трогал, это ясно. Только телефон кто-то ахнул об пол так, что пластмассовые брызги разлетелись по всей комнате. Я машинально сунула руку в нагрудный карман куртки, в котором обычно держала свой сотовый. Карман был пуст. Нет у меня больше мобильника. Чертыхнувшись, я вытащила руку и снова стала разглядывать комнату. Но сколько ни тяни время, звонить все равно надо. Что же теперь, бежать автомат искать? «Игорь!» – тихо окликнула я. «Что?» – он тупо смотрел на меня. «Ты же у нас новый русский, крутой!» – объяснила я. «Тебе положено с сотовым ходить?» «А, на!» – он достал телефон из кармана и снова привалился к стене. Слушая длинные гудки, я смотрела на часы. Мельников должен быть на месте. Наконец я услышала его громкий голос. «Мельников, ты мне нужен!» «Танька!» – радостно изумился он. «С чего это ты вдруг про меня вспомнила? Или труп какой нашла беспризорный?» «Точно. С первого раза угадал. Пришла к человеку поговорить по делу. А он лежит с дыркой в сердце и на вопросы отвечать отказывается. Все-таки мой голос немного дрожал. «А черт! Ты там одна?» «Нет, со мной начальник покойного». «Ладно, сидите где-нибудь в уголке, сейчас приедем. И руки держите в карманах, а то залапаете все вокруг, замучаемся ваши отпечатки выделять». «Не учи, ты приезжай побыстрей». «Ничего, напомнить никогда не лишнее. А то ты там расслабилась на вольных хлебах да без начальства». Он тоскливо вздохнул. «Эх, Танька, если бы ты знала, какой вечер ты мне испортила! Дернула же тебя этот труп найти!» «Я что, нарочно? Мне он, можешь поверить, тоже живой больше пригодился бы». «Рассказывай теперь». Андрей повесил трубку. Бледный Игорь, не шевелясь, стоял у стены. Мне пришлось самой засунуть телефон во внутренний карман его пиджака. Он все еще находился в полуобморочном состоянии. «Пойдем», – я ухватила его за рукав и поволокла на кухню. «Посидим здесь». Он покорно шел за мной, а я чувствовала себя буксирчиком, который тащит тяжелую баржу. Наконец он рухнул на табурет, поставил локти на стол и спрятал лицо в ладонях. «Вот так-то, господин Маслов», – грустно сказала я. «Напросился ты со мной на свою голову, а то сидел бы спокойно с Еленой Александровной, пил бы кофе». «Таня», – голос Игоря звучал глухо, – «у тебя что, всегда вот так?» «Через раз», – усмехнулась я. «Что ж ты думаешь, я так по трупам и гуляю все время? Как правило, мои дела гораздо проще. Ребенка, сбежавшего от любящих родителей, отыскать». Вещичку какую-нибудь пропавшую найти. Мужа загулявшего. Я нежно погладила его по плечу. Выследить. Чего меня выслеживать? Нервно дернулся под моей рукой Игорь. Я вот он, весь тут. Уговорил, не буду я за тобой следить, согласилась я. А что касается Петечки, то теперь ясно, что влип он в очень гадкую историю. И вероятность того, что это не он украл талию, стремится к нулю с потрясающей скоростью. Игорь убрал ладони от лица и уставился на меня. «Ты хочешь мне что-то сказать?» «В общем, да. Понимаешь, я не то чтобы сразу заподозрила его, но мне очень не понравилось, как он себя вел сегодня. Это его истерика, убежал почему-то. А потом охранник передал мне фотографии. Ты не в курсе, там в систему сигнализации встроена видеокамера. Подробности не имеют значения. Главное, что на снимке, сделанном в момент включения сигнализации, талии уже не было». «Петечка?» – не поверил Игорь. «А ты можешь предложить другой вариант?» – спросила я. «Поэтому я и хотела с ним встретиться. А теперь у меня нет никаких сомнений, что кража – его рук дело». «Тогда она здесь», – встрепенулся Игорь. «Надо же ее найти, пойдем». И он попытался встать. «Сиди смирно, с ума сошел. На месте убийства посторонним людям искать ничего нельзя. Стала я его просвещать. Иначе они из свидетелей превращаются в преступников. Да и нет ее уже здесь наверняка». «Я не посторонний. Талия моя. Ну, то есть не моя, а под моей ответственностью она находится, и я должен ее забрать. Эх, и клиентом наградила меня судьба. Мы с тобой здесь сейчас самые посторонние. Непосторонним является убийца», – продолжила я криминальный ликбез. «А может быть?» – не унимался клиент. «Да ничего не может быть. Ты что думаешь? Петечку убили из-за того, что кому-то его пыльный джемпер не понравился?» Под моим суровым взглядом оживившийся было Игорь снова сник. «На 100% уверена, что талию ему заказали. А дальше одно из двух. Или заказчик приехал незадолго до нас, забрал статуэтку и убил исполнителя, чтобы оборвать след. Или Петечка передал талию еще вчера, а сегодня после нашего разговора запаниковал и сам связался с заказчиком. Возможно, попробовал вернуть украденное. И его за это убили, чтобы не мешал. Вот-вот, чтобы не мешал и не выдал заказчика. Видишь ли, Игорь, когда нервные, интеллигентные люди пытаются заняться преступным бизнесом, это для них, как правило, кончается очень скверно. В лучшем случае их сажают в тюрьму, в худшем – убивают. Можешь мне поверить? «Преступным бизнесом?» – тупо повторил за мной Игорь. «Видно, личность Петечки у него с этим понятием никак не увязывалась. А ты думал, он украл талию, чтобы у себя на комоде ее поставить и любоваться?» «У него комода нет». «О, Господи, Игорь, ты сам слышишь, что ты говоришь? И вообще, сейчас сюда приедет милиция, начальник группы Мельников. Мы с ним когда-то работали вместе. Я считаю, что в данной ситуации он должен знать подробности дела». «А я что, против? Ему же убийцу искать, я так понимаю». «Нам тоже надо его искать. Статуэтка у убийцы, я уверена». «Ох!» – Игорь обхватил руками голову. «Теперь все погибло. Кражу еще можно было как-то скрыть. А Петечкину смерть не скроешь. Тань!» Теперь он смотрел на меня с надеждой. «Найди талию, а? Я же обещал человеку вернуть. Ну что ему эта страховка? Ему талия нужна». Наши тихие посиделки были прерваны топотом ног на лестнице. Мельников, ввалившийся в квартиру во главе опергруппы, смерил нас тяжелым взглядом. «Здесь сидите? Молодцы! Убийца не забегал покаяться? А может быть, вы сами его пристукнули? Признавайтесь, зачтем как добровольную явку с повинной. Ну и шуточки у этого Мельникова. Хорошо, я привычная». А Игорь слегка остолбенел от его юмора. «Семенов», – не умолкал мой Мельников, – «быстро организуй понятых. Всем остальным по местам. Я пока свидетелей потрясу». Дальше дело покатилось по накатанной колее. Мы с Игорем дали показания. Потом у него взяли отпечатки пальцев. От моих пальчиков Мельников небрежно отмахнулся. «Этого добра у нас навалом. Показывайте лучше, где вы здесь наследили». Мы старательно перечислили все, до чего дотрагивались. Андрей внимательно слушал и кивал головой. «А выключатель в коридоре?» – резко спросил он, когда мы закончили. Я посмотрела на Игоря. «Я не трогал», – испуганно ответил он. «Когда мы зашли, свет уже горел». «Ладно», – миролюбиво кивнул Андрей. «Ну что, пошли посмотрим». Мы зашли в комнату. Тело Петечки уже убрали в пластиковый мешок и унесли. Остался только меловой силуэт на полу. Проходя мимо, Игорь покосился на него с плохо скрываемым страхом. Вообще-то держался мужик с учетом всех обстоятельств прекрасно. Хотя время от времени ужас накатывал на него парализующей волной, он оставался вполне вменяемым и не потерял способности мыслить. Были у меня знакомые, которые в подобной ситуации просто рассыпались на составные части. От этих размышлений меня отвлек голос Мельникова. «Танька, ты откуда звонила?» – спросил он, глядя на телефонное крошево на полу. «У Игоря сотовой». «Ясно. А зачем же они хороший телефон разгрохали? Этого я понять не могу». «Интересно, значит, все остальное он понимает. Мне бы его оптимизм». «Товарищ Маслов, вы можете дать нам некоторые сведения о покойном?» Не теряя темпа, продолжал Мельников. «Например, один он жил или нет? Судя по вещам, у него часто бывала женщина». «Как это?» По тону вопроса чувствовалось, что Игоря опять заклинило. Кажется, я поторопилась хвалить его за самообладание. «Понимаешь, в комнате имеются типично женские вещи. Кофточка вон висит, губная помада валяется. Значит, женщина здесь бывает достаточно часто». Мои объяснения, кажется, доходили до его сознания. Но если бы она жила в этой квартире, то ее вещей было бы гораздо больше. Вспомни, сколько барахла твоей жены у тебя по дому разбросано. «А, так это Алина!» Глаза Игоря прояснились. «Они не то что живут вместе, а так. То он у нее переночует, то она у него. Им, наверное, так больше нравится». «Говоришь, Алина? Вот это меня удивило. Конечно, я видела их вместе на выставке, но всерьез считать, что Петечка и это неземное создание могут оказаться вместе не только по воле случая, но и по обоюдному желанию, каких чудес только на свете не бывает». Тем временем Андрей записал адрес Алины, задал Игорю несколько вопросов о ней, потом дал нам подписать протокол и глубоко задумался. Я посмотрела на усталое, осунувшееся лицо Игоря и посоветовала. «Придешь домой, выпей полстакана коньяку и ложись спать. Тебе сегодня туго пришлось». «Фирменное успокоительное, а-ля Иванова», — очнулся Андрей. «Таньк, а как ты дозу определяешь, исходя из живого веса или по количеству увиденных трупов?» «Язва ты, Андрюша», — вздохнула я. «И чем дальше, тем хуже становишься». «Еще бы, без твоего-то облагораживающего влияния». «Ладно», – он полез в карман за сигаретами. Мы закурили, и Андрей, задумчиво глядя куда-то поверх моего плеча, продолжил. «Я так понял, что в кои-то веки ты решила не бегать от меня и не морочить мне голову, а честно поделиться информацией». «Пожалуй, совсем честно не получится. Но в целом все правильно. Мне нужна статуэтка, тебе нужен убийца. Есть прямой смысл обмениваться новостями и шевелить мозгами вместе». Я ностальгически улыбнулась. Когда-то у нас это неплохо получалось. «Это точно». Улыбка Андрея была отражением моей. «Ладно, с лирикой закончили, взаимоотношения выяснили. Расскажи-ка ты мне, какое впечатление на тебя произвел покойный при жизни? Ты ведь успела с ним познакомиться?» «Угу». Я задумалась, как точнее описать ту неприязнь, которую вызвал у меня Петечка с первого взгляда. Потом мы с Андреем еще раз прошлись по всей истории с кражей. Он внимательно просмотрел фотографии, подумал и согласился. «Да, похоже, что кроме него эту самую музычку больше некому было увести. И знаешь, мне кажется, он отдал ее вчера. Вряд ли она еще была у него в руках сегодня. Он, должно быть, здорово напугался после встречи с тобой днем. После того вашего разговора в галерее он никому не отдал бы талию. Сунул бы потихоньку фигурку в мусорный бачок, уборщица ее завтра бы нашла и списали бы все на чей-то дурацкий розыгрыш. Ребята закончили работать в квартире и тихо рассосались по соседям, узнать, не видал ли кто чего подозрительного. Игорь скромно съежился в уголке дивана. Мне показалось, что он задремал. Кстати, у меня такое ощущение, что сегодня Алина была здесь утром или даже ночевала. Уж присутствие женщины от меня не скроешь. Чашки на кухне, кофе явно пили двое. И кофта эта вряд ли долго здесь висит. Он убрал бы ее куда-нибудь. Андрей согласно кивнул, глядя за мое плечо, и я продолжала рассуждать. Если только он не пил кофе с убийцей. Не думаю. Ты говоришь, что с того момента, как он убежал из галереи, и до того, как вы сюда явились, прошло около часа. На то, чтобы добраться до дома, назначить встречу, дождаться убийцу, поссориться с ним. И на сам факт убийства времени вполне хватает. Но на то, чтобы еще и кофейком побаловаться, уже нет. А если они не ссорились? Тогда тем более. Зачем убийце кофе пить? Он ехал убивать. Пришел, застрелил, ушел. Чего лишнее время светиться? Ты правильно сказала. Кофе покойный пил, скорее всего, с Алиной. Слушай, Танька, у меня другой вопрос. Андрей, наконец, перевел взгляд на меня. Маслов вроде сказал, что Алина не курит. Сказал, ну и что? А откуда тогда это? Не вставая, он дотянулся до тумбочки и взял в руки блюдце с окурком. Вот, оказывается, на что он таращился последние 5 минут. Да, тут у меня промашка вышла. На этот окурок я внимания не обратила, а должна была. Плохо, Татьяна Александровна, очень плохо, теряете нюх. И, судя по следам помады, Андрей внимательно посмотрел на мои губы, я молча показала ему кулак. Он ухмыльнулся и продолжил. Этот окурок не может принадлежать безвременно усопшему. Значит, или Алина закурила на нервной почве, или к Петечке забегала еще одна дама. Забегала покурить. Больше во всем Тарасове места не нашла, чтобы сигарету выкурить. Мало ли, ты же знаешь, что у нас, у дам, разные причуды бывают. Танька, ты не финти, Андрей насупился. Говори, знаешь, чей окурок? Нет, честно, не знаю. Да не смотри ты на меня так, не вру я. Мельников еще несколько секунд буравил меня глазами, потом вздохнул. Ладно, поверю на первый раз, но смотри у меня. Он встал. 2 метра обаяния. Лениво потянулся. Взглянул на прикорнувшего в уголке дивана Игоря. Шли бы вы, ребятки, отсюда. Прок от вас больше никакого, только толпу будете создавать. И пойдем, все равно здесь ничего интересного уже не ожидается. Я потрясла Игоря за плечо. Игорь, вставай, этот грубиян Мельников нас прогоняет. Говорит, ты храпишь слишком громко, мешаешь ему анализировать обстановку. Он дернулся, ошалело захлопал ресницами, потом медленно шумно выдохнул. А мне показалось, Игорь сглотнул, а я подумал, что мне это приснилось. «Увы!» – Андрей с неожиданным сочувствием посмотрел на него. «Это не кошмар, а гораздо хуже. Это, к сожалению, наша обычная жизнь, трудовые, так сказать, будни». «Философ!» – покосилась я на него и снова дернула Игоря. «Поднимайся! Сказано, пошли! Значит, пошли!» Мы уже подходили к дверям, когда Мельников окликнул меня. «Тань!» – я обернулась. Он стоял величественный, как статуя командора. Правая рука вытянута вперед, указательный палец направлен на меня. Я немедленно отрапортовала бодрой скороговоркой. «Как только что-то увижу, услышу, узнаю, пронюхаю, немедленно звоню тебе». «То-то!» Он удовлетворенно кивнул. «Только я рассчитываю, что и ты будешь со мной делиться. Мало ли что твои ребята накопают». «Звони!» Неопределенно улыбнулся Андрей и махнул рукой. «Ладно, Татьяна, все, проваливай». На улице темнело. Все-таки до лета еще далеко. 8 часов нет, а уже сумерки. «Тебя домой отвезти?» – спросил Игорь, когда я забралась в машину. «Не!» Ремень безопасности перекрутился, и меня это раздражало. Игорь равнодушно ждал, пока я устроюсь. Похоже, у него сработал некий нервный предохранитель и заблокировал все эмоции. «Надо работать, отрабатывать твои баксы, а для визитов еще не поздно, так что поехали к Алине. Она далеко отсюда живет?» «Да нет, не очень». Он включил зажигание, и мы медленно вырулили со двора.